Александр Грин. Львиный удар. Траен только что вернулся с большого собрания Зурбаганской лужи Всемирного Теософического Союза. Блестящее выступление Траена против Ордовы, сильнейшего оратора ложи, его могучий дар убеждения, основанного на точных данных современного материализма, его оточенная ирония и невероятная память, бросающая в связи с общим стройным, как пламя свечи в безветрии мировоззрением, тысячи непоколебимых фактов, лишили Ордову под конец диспута самообладания и твердости духа. Материализм в лице Траена получил, кроме шумных оваций, несколько десятков новообращенных, а Траен, приехав домой, надел халат, сел поудобнее к железному художественной работе камину, и красный трепет огня отразился в зрачках его веселых глаз, накрытых черными, крутыми и тонкими, как у красивых женщин, бровями. Хотя Ордова не появлялся еще в нашем рассказе видимым и говорящим лицом, интересно все-таки отметить разницу в наружности противников, а наружность в контрасте с их убеждениями. Знаменитый ученый-материалист Траен обладал внешностью модного, балованного художника в ее, так сказать, банальной транскрипции. Пышный галстук, волосы черные длинные, пышные, как и холеная борода, безукоризненной чистоты профиль, белая кожа, синий бархатный пиджак, впечатление одухотворенной изысканности. Идеалист Ордова коротко стригся, лицом был некрасив и невзрачен и одевался в скверном магазине скверного готового платья. Странное заключение можно было бы сделать отсюда. Однако рассказ наш лежит не в шутке, и сравнение упомянутых лиц с ошибочно перепутанными масками – все, что мы можем себе позволить по этому поводу. В кабинете, кроме Траена, сидел приехавший с ним генерал Лей, живой, ловкий и любезный старик, настоящий боевой человек, знающий смерть и раны. Лей был поклонником сражений, драки и состязаний вообще, неизменно оставаясь, когда это не касалось патриотизма, сторонников победителя. Бой петухов, тарантулов, быков, бой диспут ученых. Серьезно, увлекательно волновали Лея. Он принимал жизнь только в борьбе и лакомством считал поединки. «Мне кажется, Ордова чувствует себя плохо», — сказал Лей. «И я менее всего хотел бы быть на его месте». «Он все-таки убежденный человек», — заметил Траен. «И я, если хотите, заставил его только молчать. Не он побежден сегодня, а его идейный авторитет». «Ордова обезоружен». «Да, я обезоружил его, но не покорил, что, впрочем, мне совершенно не нужно». «Ордова крупный противник», — сказал Лей, «так как стоит на приятной практически для масс точки зрения. Я умираю, но я же и остаюсь. Какие великолепные перспективы». «Он слабый противник», — возразил Траен. «Его заключение произвольно, аргументация беспорядочна и, так сказать, экзотична. Эрудиция, обнимающая небольшое количество старинных, более поэтических, чем научных книг, достойна всякого сожаления. Организм умирает, дух остается. Вот все. Вера, выраженная восклицанием. Соответственно, настроенные умы, конечно, предпочтут этот выкрик данным науки. Однако таких меньшинство, в чем я и убедил вас сегодняшним выступлением». «Господин Ордова просит разрешения видеть вас», — сказал, появляясь в дверях, лакей. Собеседники переглянулись. Траен усмехнулся, пожав плечами. Лей просиял от любопытства и нетерпения. Несколько мгновений Траен молчал, обдумывая тон встречи, пока ему не показалось более уместным, как победителю, почтительное и серьезное отношение. «Просите», — мягко сказал он и продолжал, подымаясь навстречу входившему Ордове. «Очень, очень мило с вашей стороны, что вы навестили человека, искренне расположенного к вам, помимо всяких теорий. Садитесь, прошу вас, Ордова, генерал Лей». Невзрачное грустное лицо Ордовы выразило легкое замешательство. «В этот поздний час, господин Траен», — сказал он таким же грустным, как и его лицо, но решительным и свободным голосом, — «я пришел по немаловажному делу к вам лично». Генерал поклонился и разочарованно протянул руку Траену. «Как лишний, я удаляюсь». Но Трайан знаком остановил его. «Не уходите, Лей. Я не хотел бы секретов и вообще никакой таинственности». «Извините», — сказал Ордова. «Я пришел с коротким практическим предложением, но такого рода, что намек на третье лицо был не лишним. Если генерал Лей находится в круге вопросов, рассмотренных в сегодняшнем заседании, и не состоит членом общества покровительства животным, я без задержек перейду к делу». «Вопрос идет о животном?» — спросил Трайан, рассматривая Ордову в упор. «Однако я хотел бы избегнуть мистификации». «Зачем?» — искренне возразил Ордова. «Когда можно обойтись без всякой мистификации». «Я и генерал Лей слушаем вас», — коротко заявил Трайан. Гость поклонился, и все сели. Тогда Ордова заговорил. «Для скептиков, людей предвзятого мнения, людей легкомысленных и людей искренне убежденных существует неотразимо повергающее их оружие – сила факта. Обстановка факта, внешняя и внутренняя его сторона, должны быть наглядными и бесспорными. Могли ли бы вы, Трайан, быв очевидцем, даже действующим лицом факта бесспорного, опровергающего нечто весьма существенное в вашем мировоззрении, явить мужество признанием власти факта?» Трайан подумал и, не найдя в словах Ордова ловушки, сказал: «Приняв бесспорность факта существеннейшим и главнейшим условием, да, мог бы, как ученый и человек». «Хорошо», — продолжал Ордова. «То, что я изложу далее, не требует с вашей стороны возражений. Вы можете просто, в худшем случае, пропустить это мимо ушей. Внимательное изучение древних восточных авторов, подтвержденное собственными моими опытами, привело меня к убеждению в действительном существовании духа живой жизни, духовной основы всякого организма. Естественная смерть существа никогда не бывает достаточно быстрой для того, чтобы освобождение или исход духа произвело резкое впечатление на присутствующих. Какими путями совершается это, до ныне нам неизвестно. Во всяком случае, постепенное освобождение духовной энергии в сравнении с мгновенным исхищением ее путем идеально быстрого уничтожения тела, почти неведомого природе, относится одно к одному, так же как взрыв пороха, к медленному его сгоранию. Под идеально быстрым уничтожением подразумеваю я не только предшествующий окончательной смерти полный паралич организма, как в случае разрыва сердца или апоплексии, а полное сокрушение, обращение в бесформенную материю. Вам, Трайан, и вам, генерал, предлагаю я завтра в 12 часов дня быть свидетелями такой смерти, смерти сильного здорового льва. Мой выбор я остановил на этом звере ради его сравнительно небольших размеров, отвечающих условиям опыта, но главным образом в силу огромного количества невесомой таинственной энергии или духа, заключенного в льва, как в носителе силы». «Насколько я понял вас», — сказал Трайан, улыбаясь безобидно, как если бы речь шла о сложной и умной шалости, «освобожденный дух льва будет доступен моим физическим чувствам. Но как и в какой мере?» «Как, не знаю», — серьезно сказал Ордова. «Но ручаюсь в достаточно убедительной степени. Завод Трикатура отдал в мое распоряжение 800-пудовый паровой молот. Молот убьет льва. Я не требую у вас участия в расходах по опыту, так как это моя затея. Прошу лишь после составления письменного акта происшедшим присоединить свою подпись». «Согласен», — высокомерно сказал Трайан. «Лей, что вы думаете об этой истории?» Глаза Лея блестели одушевлением и азартом. «Я думаю», — вскричал он, — «что время до 12 часов полудня покажется мне тысячелетней пыткой». «Я жду вас», — сказал Ордова, прощаясь, затем, помолчав, прибавил. «Довольно трудно было найти льва, и я, кажется, немного переплатил за своего регента. Я ухожу. Не думайте о моих словах, как о шутке или безумстве». Он вышел. Когда дверь закрылась, Трайан сел за стол, уронил голову на руки и разразился истерическим, неудержимым, широким, страшным гомерическим хохотом. «Лев!» — бросал он в редкие секунды затишья. «Под паровым молотом! В лепешку! С хвостом и гривой! Ведь этого не выдумаешь под страхом казни! О, лей, лей! Как не самоуверен Ордова! Все же я не ожидал одержать победу сегодня над таким жалким, таким позорно для меня с жалким противником. Лев, купленный Ордовой в зверинце Тоде, пятилетний светло-желтый самец крупных размеров, отправился в тесные прочные клетки к месту уничтожения около 11 часов утра. Льва звали Регент. Его сопровождал опытный укротитель Витрам, человек в силу профессии, привычки и вдумчивости, любивший животных более чем людей. Витрам ничего не знал о роковом будущем Регента. Он провожал его за плату, по приглашению, на загородный завод Трикатура. Сидя на краю фуры автомобиля, он обращался время от времени к Регенту с ласковыми одобрительными словами, на что лев отвечал раскатами короткого рева, подобного грому. Фура двигалась окольными улицами. Во тьме, плотно укутанные брезентовым чехлом клетки, лев раздраженно переносил надоедливую оскорбительную тряску долгой езды, неловко прижавшись в угол, ударяя хвостом о прутья и мгновенно воспламеняясь гневом, когда более резкие толчки мостовой принуждали его менять положение. В таких случаях он ревел грозно и долго, с явным намерением устрашить таинственную силу движения, приводящую его огненной силой непокорное мускулистое тело в состояние тягостной неустойчивости. Пойманный уже взрослым, он тосковал в неволе ровной глухой тоской, лишенной всякого унижения. Иногда, отказываясь от пищи, если случайный оттенок ее запаха терзал сердце неясными, как забытый, но яркий сон, чувствами свободного прошлого. «Еще немного потерпи, рыжий», — сказал Витрам, завидев через далекие крыши построек черные башенные трубы завода, изливающие густой дым. «Хотя, разорви меня на куски, я не сумею сказать тебе, зачем твое дикое величество переезжает в новое помещение». Регент, зная по тону голоса, что Витрам обращается к нему, взревел на всю улицу. «Сбрендил, надо быть какой-то состоятельный человек», — продолжал Витрам. «Потянуло его к зоологии. Вообразил он себя римским вельможей из тех, что разгуливали в сопровождении гепардов и барсов, и купил нашего регента. Тебя, старик, посадят в саду на видном месте среди так знакомой тебе тропической зелени. Вечером над фонтаном вспыхнет голубая электрическая луна. Толпа близоруких щеголей, взяв под ручку молодых женщин со старческой душой и косметическим телом, займется снисходительной критикой твоей внешности, хвоста, движений, лап, мускулов, гривы». Витрам умолк. Лев рявкнул. «А чем кормят львов?» — осведомился шофер. «Твоими ближними», — сказал Витрам, и шофер, думая, что услышал очень забавную вещь, громко захохотал. Минуту спустя фургон проезжал мимо рынка. Запах сырого мяса заставил регента круто метнуться в клетке, и все его большое тяжелое тело заныло от голода. Не зная, где мясо, так как тьма была полной, а запах, проникая в нее, властно щекотал обоняние, лев несколько раз ударил лапами вниз и над головой, разыскивая обманчиво близкую пищу. Но когти его встретили пустоту, и внезапная ярость зверя развернулась таким ревом, что на протяжении двух кварталов остановились прохожие, а Витрам хлопнул бичом по клетке, приглашая к терпению. Наконец, въехав в ворота, фургон остановился у закопченного кирпичного здания, и Витрам, спрыгнув, подошел к слегка бледному, но спокойному Ордове. Тут же стояли Траен и генерал Лей. «Регент приехал», — сказал Витрам. «И так как вы, кроме этого, рассчитывали на мое искусство, то я к вашим услугам». Траен, находя свое положение несколько глупым, молчал, решив ни во что не вмешиваться. Но генерал выказал живое участие к хлопотам по сниманию и установке клетки вблизи парового молота. Это гигантское сооружение терялось верхними частями в мраке неосвещенного купола. Из труб, слабо шипя, просачивался пахнувший железом и нефтью пар. Молот был поднят. Саженная площадь наковальни тускло блестела, подобно черной вечерней луже, огнем спущенных ламп. Витрам еще не догадывался, в чем дело. Он проворно развязывал веревки, снимал с клетки брезент. Завод пустовал, так как был праздник, и привести молот в действие должен был сам Ордов. «Как же, Траен, — сказал Лей, — отнесетесь вы к антрепренеру Ордове, если его постигнет фиаско?» «Очень просто», — хмуро заявил Траен, смотревший на молот с нетерпением и брезгливостью. «Я ударю его по лицу за жестокость и дерзость. Неужели вы, умный человек, ждете успеха?» «А как сказать?» — возразил генерал с бесстыдством любопытного и жадного к зрелищам человека. «Пожалуй, жду и хочу всем сердцем необыкновенных вещей. Скажу вам откровенно, Трайан, хочется иногда явлений диких, странных, редких, случаев необъяснимых, и я буду очень разочарован, если ничего не случится». «Ренегат», — шутливо сказал Трайан, — «вчера вы аплодировали, мне кажется, искренне». «Вполне подтверждаю это, но вчера в высоте мгновения стояли вы, теперь же пока что лев». «Посмотрите на льва», — сказал, подходя Ордова. «Как нравится вам это животное?» Брезент спал. Регент стоял в клетке, устремив на людей яркие неподвижные глаза. Его хвост двигался волнообразно и резко. Могучая отчетливая мускулатура бедер и спины казалась высеченной из рыжего камня. Он шевельнулся, и под шерстистой кожей плавно перелились мышцы. В страшной гриве за ухом робко белела приставшая к волосам бумажка. «Хорош, и жалко его», — серьезно сказал Трайан. Лей молчал. Витром хмуро смотрел на льва. Ордова подошел к молоту, двинув рычаг для пробы двумя неполными поворотами. Массивная стальная громада, легко порхнув к низу и вверх, не коснувшись наковальни, снова остановилась вверху, темнее в глубине купола. «Ну, Витром», — сказал, ласково улыбаясь Ордова, — «вы, дорогой мой, должны, как сказано, нам помочь. Регент вас слушается?» «Бывали ослушания, сударь, но небольшие, детские, так сказать. Вообще он послушный зверь». «Хорошо. Откройте в таком случае клетку и пригласите регента взойти на эту наковальню». «Зачем?» – растерянно спросил Витром, оглядываясь вокруг с улыбкой добродушного непонимания. «Льва на наковальню?» «Вот именно. Однако не теряйтесь в догадках. Здесь происходит научный опыт. Лев будет убит молотом». Витром молчал. Глаза его со страхом и изумлением смотрели в глаза Ордовы, блестевшие тихим влажным светом непоколебимой уверенности. «Слышишь, регент», — сказал укротитель, — «что приготовили для тебя в этом месте?» Не понимая его, но обеспокоенный нервным тоном, лев, с мордой превращенной вдруг в сплошной оскал пасти, с висящими вниз клыками верхней грозной сморщенной челюсти, заревел глухо и злобно. Трайан отвернулся. Витром, дав утихнуть зверю, сказал: «Я отказываюсь». 1000 рублей, — раздельно произнес Ордова, — «за исполнение сказанного». «Я даже не слышал, что вы сказали», — ответил Витром. «Я думал сейчас о льве. Такого льва трудно, господа, встретить. Более способного и умного льва». 3000, — сказал Ордова, повышая голос. «Это нужно мне, Витром. Очень необходимо нужно». Витром в волнении обошел кругом клетки и закурил. «Господа, я человек бедный», — сказал он с мукой на лице. «Но нет ли другого способа произвести опыт? Этот слишком тяжел». 5000! Ордова взял вялую руку Витрома и крепко пожал ее. «Решайтесь, милый. 5000 — очень хорошие деньги». «Соблазн велик», — пробормотал укротитель, неподдельно презирая себя, когда после короткого раздумья остановился перед дверцей клетки с револьвером и хлыстом. «Регент! На эшафот! Прости старого друга!» Ордова, прикрепив к рычагу веревку, чтобы не очутиться в опасной близости к льву, и обмотав конец привязи о кисть правой руки, поместился в саженях в двух от молота. Трайан, желая избегнуть всякой возможности шарлатанства, тщательно осмотрелся. Он стал вдали от всяких предметов, машин и нагромождений железа под электрической лампой, ровно озарявшей вокруг него пустой, в радиусе не менее 20 футов, усыпанный песком каменный пол. Лей стоял рядом с Трайаном. Оба осмотрели револьверы, предупредительно выставив их на худой случай дулом вперед. Витром, звякнув в полной тишине ожидания запорами и задвижками, открыл клетку. «Регент!» — повелительно сказал он. «Вперед! Ближе сюда! Марш!» Лев вышел решительными крутыми шагами, потягиваясь и подозрительно щурясь. Витром взмахнул хлыстом, отбежав к наковальне. «Сюда! Сюда!» — закричал он, стуча рукояткой хлыста по отполированному железу. Регент, опустив голову, неподвижно стоял, ленясь повторить знакомое и скучное упражнение. Приказания укротителя становились все резче и повелительнее. Он повторял их, бешено щелкая хлыстом, тоном холодного гнева, расталкивая сопротивление льва взглядом и угрожающими жестами. И вот, решив отделаться наконец от докучного человека, регент мягким усилием бросил свое стремительное тело на наковальню и выпрямился, зарычав вверх, откуда смотрела на него черная плоскость 800-пудовой тяжести, связанной слабой рукой Ордовы крепкой веревкой. Ордова качнул рычаг в тот момент, когда Витром отскочил, закрыв лицо руками, чтобы не видеть разможжения регента. И молот мигнул вниз так быстро, что глаза зрителей едва уловили его падение. Глухой тяжкий удар огласил здание. В тот же момент толчок шумного, полного жалобных, стонущих голосов вихря опрокинул всех четырех людей. И, падая, каждый из них увидел высоко мечущийся огненный образ льва с лапами, вытянутыми для удара. Все, кроме Ордовы, встали. Затем подошли к Ордове. Кровь льва, подтекая с наковальни, мешалась с его кровью, хлещущей из разодранного смертельно горла. Жилет был сорван, и на посинелой груди, вспахав ее дымящимися рубцами, тянулся глубокий след львиных когтей, расплющенных секунду назад в бесформенное ничто. Александр Грин. «Львиный удар». Рассказ читал Олег Булдаков.